ваше благородие, госпожа разлука. Мы с тобой родня давно, вот какая штука. Письмецо в конверте, погоди, не рви. Не везет мне в смерти, повезет любви. Письмецо в конверте, погоди, не рви. Не везет мне в смерти, повезет любви. Ваше благородие, госпожа удача. Для кого ты добрая, а кому иначе? 9 граммов сердце, постой, не зови. Не везет мне смерти, повезет любви. 9 граммов сердце, постой, не зови. Не везет мне смерти. Госпожа чужбина, жарко обнимала ты, да только мне любила. В ласковые сети, постой, не зови. Не везет мне смерть, везет любви. В ласковые сети, постой, не лови. Ваше благородие, госпожа победа, значит, моя песенка до конца не спета. Перестаньте, черти, клясаться на крови,